Глава 12. Первые планы. Лика. Несколько бесконечно долгих мгновений я и Визард посвятили всестороннему изучению друг друга. Не знаю, что он видел в моем взгляде, но я заметила лишь равнодушный интерес существа, которого уже мало чем удивишь в этом мире. Королева, польщен таким вниманием, но все равно не совсем понял, чем обязан вашему визиту. И что ты имел в виду, Лир, когда говорил о кураторстве данной особы? Неужели у наших правителей так много времени, что они даже снисходят до проблем скромной академии? Кажется, я поняла, почему наш проводник так не хотел встречаться с этим типом. Я знаю его всего пару минут, а мне уже нестерпимо хочется его сослать куда-нибудь к светлым, на перевоспитание. Времени для того, чтобы навести порядок в одном отдельно взятом учебном заведении, у меня предостаточно, — сухо ответила я. Конечно, грубо влезать в чужой разговор, но намного хуже вести разговор о ком-то через его голову. Вот как? Занятно. И что же вы собираетесь делать? Умеют же всякие неприятные типы задавать правильные вопросы. Если бы я уже знала, что собираюсь делать, то не напрашивалась бы на эту экскурсию. К сожалению, подобные ответы редко когда вдохновляют подчиненных, а этот зарт мне может весьма и весьма пригодиться. Что ж, значит, пойдем от обратного? Вот именно об этом я и хотела спросить вас, твердо произнесла я, без тени сомнений встретив взгляд Ширкая. Меня? Совершенно искренне изумился мой собеседник. Кажется, такого поворота он не ожидал. Впрочем, у остальных лица были не лучше. Спирос смотрел на меня так, словно увидел привидение собственной бабушки. Лир совершенно по-дурацки хлопал глазами, явно не догоняя, что тут происходит. Аза... О, нет, Аза как раз была осведомлена обо всем происходящем. Да, Дайкаи совершенно особенные создания. Чем больше за ними наблюдаю, тем больше вопросов у меня возникает. Занятные творения. Последнюю мысль я сразу же отбросила в самый дальний угол сознания. Мне совсем не нужно, чтобы топя копалась в моих знаниях и озарениях. Одно хорошо, в последние месяцы я совершила столько глупейших промахов и нелепейших ошибок, что ни топка, ни остальные уже ни на что хорошее не рассчитывают. Конечно, работать в таких условиях в команде будет крайне сложно, зато кое-какие личные козыри так и останутся в моих рукавах. И слава всем богам! «Тебя-тебя!» Непроизвольно, переходя на фамильярный тон, произнесла я. «Ты уже достаточно долго просиживаешь здесь штаны, чтобы быть в курсе всех проблем данного учебного заведения. Так какие предложения ты можешь внести?» Кажется, мое поведение настолько шокировало бедного Зарда, что он только моргать и мог, и то через раз. Еще немного полюбовавшись на удивленно глуповатые лица своих друзей-соратников, а они рано или поздно дойдут до этого звания, я решительно взяла все в свои руки, то есть продолжила беседу. Мне ведь не впервой быть и за вопрошающего, и за отвечающего. Кстати, раз уж речь зашла об изменениях, кого можешь предложить на должность ректора? Предупреждая возможный ответ, скажу – «Подумай, нужен ли тебе самому такой геморрой? И справишься ли ты? Я ведь далеко не лучший шеф из рожденных под этим небом. Словом, врага ищи. И чтоб потолковее, нам с ним еще работать и работать». Откашлившись, это наглое сероглазое чудо уставилось на меня. «О, кажется, в себя пришел. Замечательно. Значит, и остальные скоро оттают. Впрочем, Спир ко мне давно привык, а потому и из ступора вышел раньше других. Просто виду не подал». «Леди, а если я все-таки буду настаивать на собственной кандидатуре?» «Как же я люблю таких наглых! А главное, ведь на рожон лезет сам, без малейшего давления с моей стороны. Эх, если бы не видела его в своих мыслях уже на другом месте, отступила бы. Но, к сожалению, у меня не так много времени, чтобы тратить его на перевоспитание отдельных личностей». «Если будешь настаивать, соглашусь, но и спрашивать буду как с энтузиаста, а это значит долго, нудно и по всем статьям. Еще раз спрашиваю, оно тебе надо? Я ведь сейчас здесь так гайки закручу, что вся Академия взвоет и начнет кляузы совету строчить. И не побоишься? Насмешливо поинтересовался Ширкай. Чего? Не поняла я. Совета. Лаконично ответили мне. Нет, мне дали вас на откуп полностью. Как говорится, чем бы королева ни тешилась, лишь бы в большую политику раньше времени не лезла. И я улыбнулась столь многозначительно, что стоящий напротив меня Зарт сразу же все понял. В один миг, став серьезнее, он бросил быстрый взгляд куда-то за мою спину. Кажется, там стоял Лир. Чуть повернув голову, я убедилась в верности своей догадки. Интересно, что же этих двоих связывает? Сомневаюсь, что просто знакомые способны общаться взглядами. Особенно на таком уровне. Эмоции между этой парочкой аж зашкаливали. Ненависть, неприятие, неприязнь, обида. Слишком серьезный коктейль, чтобы я могла влезть между ними, не зная всей подноготной. «Артемикай Амизарт», — наконец произнес Снежный. «Прости, что?» Увлекшись наблюдением за Зардами, я немного отошла от темы. «Ты спрашивала о лучшей кандидатуре на роль ректора?» Я ответил. «Арт курировал Академию, когда был в Совете. Он знает здесь каждый камень. Он практически сам прописал все внутренние правила и законы. При нем это место было действительно сильным. Упадок начался с его уходом из Совета». «Ох, слишком уж многозначительно это прозвучало!» Я невольно посмотрела прямо в серые глаза уникума и сразу все поняла. В последнее время в обществе Зардов я вообще очень быстро схватываю все нюансы. «И когда же он покинул совет?» – задала я так и просящийся на язык вопрос, хотя ответ мне уже был известен. «Сразу после исчезновения Верлика и Лизард», – подтвердил мои подозрения Ширкай. «Интересная картина вырисовывается». «Покинул совет? Читай, сбежал. А от чего мы обычно бежим? От себя, разумеется, хотя чаще всего прикрываем эту истину более громкими заявлениями. Этот Зарт бежал от чувства вины, и я вполне себе представляю, чем он мог себя запятнать. Амизарт? Знакомая фамилия, невольно произнесла я, слишком уж увлекшись своими мыслями». «Артемикай, мой отец. Как ты могла заметить, сейчас его место в совете занимает моя мать?» «Спокойно», — ответил Лир. «А мальчик-то далеко пойдет, если и дальше будет с такой легкостью контролировать себя. Итак, что мы имеем? Во-первых, я знаю, кого мне благодарить за бабушкину судьбу. А во-вторых, мне нужен этот Зарт. Не кто-то другой. Именно этот. Да, его знания явно устарели за последние 200 лет». Но я ведь и не собираюсь пока создавать ничего выдающегося. Мне бы вывести Академию на прежний уровень. Да, судя по тому, что я смогла уловить из беседы Спира и Лира, для выполнения задания Совета этого будет достаточно. Топь? Я мысленно потянулась к своей напарнице. Может, хоть теперь на Совет расщедрится, хотя бы небольшой. Чего тебе? Весьма вежливо откликнулась она. Артемикай Амизарт. Только и сказала я, хотя была уверена, что эта интриганка все это время бесцеремонно нас подслушивала. «Ну, тут есть два варианта. Либо ты его отправляешь на плаху вместе со всей его семьей за предательство интересов короны, либо перетаскиваешь его на свою сторону и делаешь из него преданнейшего слугу. Как показывает практика, у драконов тот, кто нарушил присягу один раз – второй подобной ошибки уже не совершит. Слишком высока цена». Весьма полный ответ. Даже как-то неожиданно. Я уже успела привыкнуть, что даже на прямые вопросы Топька отвечает недомолвками. Кстати, Топь, а почему, если на плаху, то всю семью? «Потому что дурное семя принесет дурные плоды, девочка. Это закон. За ошибки одного Зарда платит вся его родня по прямой ветви. Особенно если речь идет о делах короны. А Лир?» Я с опаской задала интересующий меня вопрос. «В том числе. Исключений не бывает. Если ты решишь мстить тем, кто по глупости заварил эту кашу, то придется извести уйму народу, но этим ты заслужишь верность остальных. А второй вариант – служение. Знаешь, мне кажется, что первый вариант гуманнее для всех. И пусть мне будет жаль мальчика, он самородок, каких мало, но то, о чем ты думаешь, для них всех во много раз горше. Служение королеве – это не праздник. Это жесткое подчинение древним законам и требованиям. Уж поверь мне, тот же Марикай был весьма огорошен твоим возвращением. Они будут жить. И только. Жизнь в пекле, меж огней, постоянно балансируя между жизнью и окончательным падением. Они будут приносить пользу. Жестоко, подытожила Топя. Я уже чувствовала ее согласие. Более того, она была «за» с самого начала, но просто не могла не показать мне все грани подобного моего решения. И верно. Тяжело вздохнув, я поставила точку в этом споре и произнесла уже вслух для всех. Согласна. Лорд Амизард станет ректором Академии. Отец не согласится. Он не вернется в столицу. Убежденно произнес Лир. Он против всех этих игрищ и интриг. Ничего, мы уговорим. Хищно улыбнувшись, произнесла я. Сейчас меня нисколько не волновало, какое впечатление я произведу на двух зардов и своего напарника. На другой чаше весов покоилось нечто куда более значимое, чем обыкновенное спокойствие. Он мне должен. И он этот долг отработает. Спокойно закончила я свою мысль, прекрасно чувствуя внезапно пробежавший по спинам моих подданных холодок страха. «Слишком рано». Снова тише шепота. На этот раз я даже поймала обеспокоенные нотки в голосе Топи. Но мне снова было не до ее бормотаний на задворках моего сознания. Слишком много организационных вопросов предстояло решить, а время-то поджимало. «Ширкай, раз уж вызвался отвечать на мои вопросы, то продолжим». Широко улыбнулась я и без того напуганному Снежному. «Что вам угодно?» Он вновь перешел на уважительное «вы». Забавно, но чем больше я узнаю зардов, тем необычнее себя чувствую. Кажется, они словно проверяют меня на прочность своим демонстративным неповиновением. Но как только наталкиваются на... Стоп! А на что они, собственно, наталкиваются? Что их вынуждает в итоге отступить, поджав хвост? Ведь в открытом столкновении я проиграю. Факт. Это понимаю и я, и они. Так откуда смирение? Ладно, об этом подумаем позже. Как и о многих других вещах, на которые пока просто нет времени. Сейчас куда важнее решить пару других вопросов. В какие сроки можно будет восстановить третий корпус и относящееся к нему общежитие? В лоб спросила я, надеясь на столь же прямой ответ. Третий корпус? Зачем? Зарт недоуменно посмотрел на меня. Затем, что максимум через декаду у нас на пороге появится полдюжины светлых магов и полсотни практически безграмотных темных деток, а их надо не только разместить, но и где-то учить. Или ты думаешь, что я этой вашей академии действительно по доброте душевной заинтересовалась? Я насмешливо вскинула бровь, демонстрируя свое отношение к подобному альтруизму. «Все должны приносить пользу, Ширкай!» «И все должны находиться на своих местах!» Прозвучало как-то слишком уж мрачновато, да и бесчувственно, коли на то пошло. Но и я сейчас не девочка-школьница, а лицо, облеченное властью и ответственностью. Шутить и развлекаться будем позже, а пока мне надо заставить это заросшее мхом и плесенью учебное заведение не только работать так, как мне надо, но и приносить плоды». Какое счастье, что эти бездари в совете так запустили академию. И как же мне повезло, что тот единственный, кто реально интересовался делами этого заведения, мой кровник. Ну так что? Какие сроки? За 10 дней должны справиться. Это, конечно, потребует определенных затрат, и все сразу мы не сделаем. Но основные залы и помещения отремонтируем. Уверил меня Ширкай. Кстати, а ведь он сейчас поднял один из тех вопросов, которые меня интересуют довольно сильно. Как у нас обстоят дела с финансами? Напряженно. Досадливо поморщившись, ответил секретарь. Как я поняла, факультет искусств почти купается в золоте. Урежь их снабжение на четверть. Пока этого достаточно. Кстати, подготовь списки тех учеников, от кого мы можем избавиться. Я имею в виду богатеньких сынков, которые здесь только и делают, что просиживают штаны, от нечего делать. Тратить на них ресурсы Академии я считаю неразумным. И мне плевать, сколько они заплатили за обучение. Уверена, что в контрактах, заключенных с ними, должен быть прописан пункт, который позволяет нам аннулировать договор, не выплачивая компенсации. Хотя, думаю, ты в эти вопросы посвящен куда больше меня». Заметив удивленный и немного уважительный взгляд Снежного, я несколько смутилась и сбилась с нужной волны. Так, кажется, на сегодня сеансы общения с генетической памятью рода подошли к концу. По крайней мере, я чувствую себя как выжатый лимон, а не великая и ужасная королева. Ну и ладно. Все равно слишком резко браться за это дело без предварительной консультации с лордом Амизардом не стоит. Да и Абрахаса нужно дождаться. Как-никак один факультет я буду делать именно под него, а значит, не мешало бы, прежде чем городить этот огород, ознакомиться с предпочтениями директора. Короче, мне нужен отдых, а остальные пусть побегают. Королева я тут или кто?